Вторая Паралипоменон, глава 32. После таких дел и верности пришел Сенахерим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Сенахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекающий по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды, и да не укрепятся. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. И поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского, и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтоб помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. После сего послал Сенахерим, царь Ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним. Иезекию, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать. Так говорит Сенахерим, царь Ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, «Господь, Бог наш, спасет нас от руки царя Ассирийского»? Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенники его и сказал Иудее Иерусалиму, «Перед жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение». Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможет ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей. Еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Иезекии раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против него такие слова. Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так Бог Иезекии не спасет народа своего от руки моей. И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его, и взять город. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделия рук человеческих. И помолился царь Иезекия Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из чресл его поразили его там мечом. Так спас Господь Иезекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим, и дорогие вещи Иезекии царю Иудейскому. И он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Иезекия смертельно и помолился Господу. И он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Иезекии. И было у Иезекии богатство и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя до серебра и золота и камней драгоценных. и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведения земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Иезекия, запер верхний поток вод Геона и провел их вниз, к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Иезекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Иезекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Иезекия с отцами своими, похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все жители Иудеи Иерусалима, жители. И воцарился Манассия, сын его, вместо него.